«Сдавайся, или ты погиб!» Корсар быстро оглянулся и не смог сдержать глухого проклятия. Три его флибустьера, разгоряченные схваткой и собираясь, видимо, расчистить дорогу капитану, бежали, преследуя врагов. Он прислонился к стене, чтобы не дать себя окружить, и, выхватив из-за пояса один из своих пистолетов, крикнул во всю мощь своего голоса: «Ко мне, флибустьеры!» Голос его был заглушен мушкетным выстрелом. Один из пятерых выстрелил, в то время как другие обнажили шпаги. Пуля расплющилась о стену в полутора дюймах от головы пирата. «Дьявол!» — пробормотал он. Он поднял пистолет и выстрелил в свою очередь. Один с мушкетом, пораженный в грудь, упал, не издав даже крика. Корсар отбросил разряженный пистолет и выхватил второй немедля. Он вскинул пистолет и нажал на спуск, но курок лишь металлически лязгнул. Отсыревший порох не загорелся, произошла осечка. «Проклятие!» — воскликнул он. «Сдавайтесь!» — крикнул кто-то из испанцев. «Сейчас!» — бешено заорал корсар. Он оторвался от стены и кинулся на врагов, нанося удары налево и направо. Второй мушкетер упал рядом с первым, остальные тесно сгрудились, преградив ему путь. «Ко мне, флибустьеры!» — снова закричал капитан. В ответ раздалось лишь несколько выстрелов. Похоже, на противоположном конце улицы разгорелась жестокая схватка. Оттуда доносились вопли, ругательства, лязг оружия. «Постараемся разделаться с этими кабанами», — пробормотал корсар, — «пока кто-нибудь не придет мне на помощь». Чтобы не дать окружить себя, он снова быстро отступил и оперся о стену. Трое противников наступали на него, делая выпад за выпадом, торопясь покончить с ним раньше, чем подоспеют его флибустьеры. Они уже признали в своем противнике знаменитого морского разбойника, однако, видя, что им приходится иметь дело с искусным фехтовальщиком, все трое держались осторожно, стараясь не слишком-то выставляться. Отражая удары и продвигаясь вдоль стены, корсар почувствовал, как кирпичная кладка за спиной сменилась деревом, и понял, что находится перед дверью. «Если дверь не откроется, мне нелегко будет устоять против этих трех негодяев», — прошептал он. В этот момент вверху послышался женский крик. «Калима! Его убивают!» «Индейская девушка», — подумал корсар, продолжая отбиваться. «Ну что ж, хоть какая-то помощь». В то время как трое нападавших теснили его со всех сторон, все убыстряя свои выпады, на противоположном конце улицы послышались крики Кармо и Ван Штиллера, доносился звон шпаг. Надеяться на помощь с их стороны пока что не приходилось. Флибустьеры ввязались в ожесточенную схватку, их, возможно, для того и заманили туда, чтобы изолировать корсара. Тем не менее он не терял присутствия духа. Опытный фехтовальщик, он молниеносно парировал выпады трех противников и время от времени сам наносил удары, но ему было трудно в одиночку противостоять этим трем шпагам, которые атаковали со все большим ожесточением. Два выпада с их стороны уже достигли цели, разорвав его камзол и слегка задев кожу, а плащ, который служил ему щитом, уже превратился просто в лохмотья. Он частично парировал внезапный удар в левый бок, в направлении сердца, но лезвие все же вонзилось в тело.